Глава 31. «Виктор, вставай! Ты околел уже! Вставай, мать твою!» Меня кто-то тормошит. «Стас!» — трясет точно грушу. «Отвали! Делать нехуй! Иди детям памперсы меняй! Ты тут сдохнуть решил или как? Я задержался, у меня куча дела, еще ты сверху! Какого хрена ты вытворяешь? Совсем уже кукуха поехала!» «Блядь, братик, ты как репей! Как ты нашел меня?» «Я тебя немного знаю. Вставай давай!» «Что за спешка? Я тут отдыхаю, не видишь?» Скалюсь, лучше бы он дочь уже третью жене заделал, чем шататься тут со мной по могилам. Мне Алина звонила, до тебя не достучаться. Нашел время вырубать телефон. Похмелья как не было, ошалело смотрю на Стаса. Я боюсь плохих вестей. Что там? Лиза пришла в себя, поехали! Виктор и Алина. Как Лиза? Плохо, никакая просто. Я думала, проснется, как-то ей полегчает, но нет. Плачет, не могу ее никак успокоить, не знаю, что делать. Не вариант ее держать на успокоительном все время. Как анализы, нашли что-то? Кроме травматичности нет ничего, но она испугалась. Это тяжело, Виктор Владимирович. Я тут уже не помощник. Открываю дверь, Лиска на кровати лежит. Как только меня видит, сжимается все, пятится к стене. Внутри словно бензином облили. Болит все до невозможности. Шаг в палату, к ней ближе. Лиза. Не надо, не надо, нет! Вскрикивает, дрожит, как заяц, а я не знаю, что делать. Удавиться хочется, да поздно. Мне кажется, словно это сон, и я вот-вот проснусь. И не будет ни дяди, ни бандитов, ни мести, ни моей клеветы. Не будет той адской ночи, где Ганга меня насиловал так, как хотел, как ему вздумалось. А камера все записывала, чтобы они потом надо мной насмехались. Все они, и Виктор тоже. Он ненавидит меня, потому и забрал, потому не пришел за мной. Я не помню, что было после той ночи. Так, только обрывками. Кто-то в квартиру тогда вломился, и было так громко. Кто-то мне на руки взял, и все. Больше ничего. Я прихожу в себя в больницу. Кажется, словно из меня выкачали литр крови, а после укола и капельницы все время. Алину только помню. Она что-то говорила, мне кажется, пыталась успокоить, но я так рыдала, что даже не запомнила ее слов. Прошло еще несколько часов. Они вырубили меня, чтобы я не истерила. И вот я прихожу в себя. И я, честно, не понимаю, почему еще жива. Как я вообще здесь оказалась? И я не хочу верить в то, что меня Ганга изнасиловал на камеру. Я не хочу. А после входит Виктор, и мое сердце умирает. Он нашел меня, и мне страшно. Страшно видеть его мрачное, строгое лицо, этот взгляд. Он также смотрел на меня в нашу первую встречу. С болью, с ненавистью, с желанием мести. «Не надо, прошу, не надо!» Не узнаю свой голос, он охрип, надорвался, рассыпался. Бежать некуда. Опираюсь спиной о стену, но Виктор все равно наступает. «Лиза, спокойно». «Я тебя не сбегала, я не... Он сам забрал меня!» Задыхаясь от слез, Виктор подходит и обхватывает мое лицо руками. Избитая, ничейная, брошенная. Я противна сама себе. «Лиза, смотри на меня. Я знаю, что ты не сбегала. Я знаю!» «Нет, пусти, не трогай!» Крик вырывается из груди. Мне страшны его прикосновения. Их всех. «Он меня на камеру ночью, Виктор, Виктор!» Клянусь, Ганга уже сдох. «Они все поплатятся за это. Лиза, девочка, все пройдет, ты поправишься». Виктор крепко меня к себе прижимает, а я не могу. Заикаюсь, дрожу, ухватываю за его руки. «Я грязная, такая грязная, боже, мамочка, нет!» «Лиза, Алина все сделала. Твои анализы в норме, не бойся, все будет хорошо, обещаю». «Нет, не будет, ничего же не будет, ничего!» «Лиза, пожалуйста, спокойно». «Не трогай, пусти меня, нет!» Почему-то я боюсь Виктора, больше прежнего. Я не могу толком ничего ответить, у меня просто болит все. Истерика накрывает быстро. Виктор меня отпускает, стоит рядом, смотрит, страшно приложив кулак к рту. Ходит медсестра, и мне снова колет успокоительное. Я опять забываюсь беспокойным сном. «Лиза так плачет. Сделай что-нибудь. Сделай!» «У нее шок, это нормально после насилия. Я ничего не могу, кроме как пичкать ее успокоительным. Она должна отойти, я же тебе говорила». «Что привезти? Лекарство, еду, что?» «Лекарство тут есть, но Лиза не ест ничего. Виктор Владимирович, забери ее отсюда. Думаю, домашняя спокойная обстановка пойдет ей на пользу. Она больше не в критическом состоянии. Я приеду, если что, но оставлять Лизу в больнице не рекомендую. Она просыпается одна в палате и начинает плакать. Мы ходим по кругу». «Как я ее заберу? Она рыдает, когда видит меня». «А какой реакции ты ожидал? Ну, правда. Верни тогда ее дяде. Больше я не знаю, что тебе посоветовать. Ее сломали до Гангураева. Ты сломал. А теперь еще хуже стало».